Во время жизни Сократа в Афинах особое влияние приобрели учителя философии, которых называли софисты. Строго говоря, они не выдумывали и не предлагали ничего своего, но были необыкновенно чутки к общественному мнению, к популярным идеям, предрассудкам, словом, ко всему тому, что в наши дни называется мудростью народной. Они придавали этой так называемой мудрости правильную, логически непротиворечивую форму и учили, как этой формой правильно пользоваться. Сократ глубоко презирал софистов. Он уподоблял простой народ огромному тысячеглавому животному, который рычит на тысячи голосов и вот-вот кого-нибудь, а то и самого себя, съест. «Софисты, — говорил Сократ, — учат различать в этом рычании смысл, и, пользуясь этим развлечением, учат управлять зверем так, чтобы и самим уцелеть, и чтоб зверь думал о себе, что ему хорошо, и какой он умный, даже говорить умеет. «О боги!» — восклицал Сократ. «Так ведь это не философия, а дрессировка. Ведь мудрость не может быть ни общей, ни укорененной в народной почве. Она высший дар богов отдельным людям. Конечно, полезно знать, как обращаться с диким зверем, но это польза, а не добродетель. Поэтому общепринятое мнение о таких вещах, как добродетель или справедливость, не может считаться правильным, пока точно и детально не выяснено их значение». Так, когда Сократ попросил Евтифрона, человека весьма благородного и религиозного, что такое благочестие, тот ответил: «Благочестие означает поступать так, как я поступаю». Сократ объяснил ему, что так не может быть, ибо он, Евтифрон, сам не знает, как он поступает, и потому не может знать, что такое благочестие. В основе ошибки остается незнание человеком своего незнания. И отсюда общий нравственный принцип. Если ты не знаешь, то ты не можешь правильно поступать. Добродетель – это знание, а порок – это незнание. Сократ рассуждал так. Вот художник или поэт или офицер или горшочник – каждый из них прекрасно знает свое дело. Но едва ли кто-нибудь из них на этом остановится. Ведь если он успешный в своем призвании, он еще обязательно будет судить о праве, о справедливости, о добре и зле. Вот тогда-то он и будет невеждой. То есть человеком, который не понимает, что одно дело знать о чем-то, а другое дело знать в высшем смысле этого слова. И это, прежде всего, конечно, относится к политике и морали, ибо здесь почти каждый думает, что он хоть что-то да знает. Сократовский метод последовательных вопросов, столь раздражавший его сограждан, показывал его собеседникам, что они либо не знают, о чем говорят, либо здесь и говорить-то не о чем. Я приведу два примера сократовского исследования понятий. Когда профессиональный политик Эвтидем утверждал, что поступать справедливо – это значит не лгать, не обманывать, не обижать, не подавлять и так далее, то Сократ спросил его, будет ли несправедливым делать все это по отношению к врагам афинского государства. Тогда Эвтидем уточнил, что, конечно, по отношению к врагам делать все это будет справедливым, и что несправедливо поступать так только по отношению к своим. Но это Сократ заметил, что ведь нередко военачальнику приходится обманывать своих воинов, чтобы поднять их в бой и достичь победы. Да и отцу зачастую приходится прибегать к обману или силе, чтобы заставить любимого сына поступать так, как тому полезно. Значит, и по отношению к своим и близким ложь будет справедливой, если она полезна. А тогда нет зла и добра, а есть вред и польза. Но ведь последние никак не могут быть приравнены ко злу и добру. В другом примере Эвтидем заявил, что он борется за демократию. Сократ спросил его, что он имеет в виду под этим словом. Эфтидам ответил, что это власть простого народа, то есть тех, кто имеет недостаточно, в то время как аристократы – это те, кто имеет более чем достаточно. Тогда Сократ возразил ему, говоря, что «достаточно» – понятие весьма относительное, и что в Афинах есть много бедных аристократов, а среди простого народа есть немало богачей, а также и тиранов, стремящихся к единоличному правлению, и так далее. Сократ не учил людей содержательному знанию. Он только предлагал рамки, давал инструмент, с помощью которого человек, если бы захотел, то мог бы научиться познавать самого себя, не более того. Сократ повторял, что его способ философствования не дает никаких гарантий. Мудрости же, в отличие от знания, научить невозможно. Мудрость – это знание воли Бога. И Сократ полагал, что оно возникает от божественного наития, порожденного неким благим знаком в том месте и в тот момент, когда нечто должно произойти. Это, пожалуй, самый таинственный момент не только в философии, но и в жизни Сократа. Здесь мы встречаемся со своего рода знаком Божьим или личным ангелом, которому он, Сократ, подчиняется как высшему управляющему началу в самом себе. Это начало говорит «делай», и он делает, но гораздо чаще оно говорит «не делай», и он ждет нового знака. Бог Сократа не именован и неведом. Единственное, что известно о нем, это то, что он благ и добр. Он являл собой резкий контраст с любыми богами афинян, которые дрались, любили, хитрили, обманывали. Этим полна древнегреческая мифология. Сократ говорил, что он любит свою страну, но что больше всего он любит Бога, что он послушен ему более чем всем силам и законам мира и государства, и потому не боится смерти. Вот это и подводит нас к смерти Сократа, прославившей его не менее, чем его жизнь. И, конечно же, это он, единственный верующий афинянин, по словам Ксенофонта и Платона, был судим и осужден на смерть за безбожие. На суде Сократ не столько защищался, в собственном смысле этого слова, сколько объяснял судьям, а их было 501, свою задачу и свое поведение, как то, что должно быть подчинено только одной цели – исследование людей, что он занимался им всю жизнь и не может прекратить это занятие даже сейчас, во время суда, ибо это значило бы для него самому прекратить свою жизнь. Он видит, что судьи хотели бы прекратить это пожизненное его исследование, но это можно сделать только посредством смерти. И потому он готов к такому решению с их стороны и вполне его понимает. Еще он говорил им, вот вы говорите, что мои ученики развращенные люди, что я их портил, но ведь я учил их как мог. И если я не смог научить их добродетели, то это ошибка, а не преступление, ибо больше всего на свете я хотел научить их добродетели. Когда друзья предложили ему бежать, а такая возможность, по-видимому, реально существовала, то Сократ отказался, сказав, что не знает, что такое смерть, добро или зло, но полагает, что если бы он убежал, то это, пожалуй, было бы ближе к злу, чем к добру. И он совершенно спокойно выпил чашу с ядом и стал ждать смерти.